Суббота. Дядя Альбин был поражен. Я не отказала себе в удовольствии сделать несколько ехидных замечаний в отношении его сообразительности. Он смиренно принял их и сказал: «В таком случае это дьявольски хитрая женщина. Поверь мне, малышка, я не настолько наивен и простодушен. Если она сумела провести меня, значит, это стреляный воробей, и у нее есть какой-то серьезный повод, чтобы скрывать знание польского языка. Но какой? Понятия не имею. Она же не скрывает, что владеет несколькими языками, кроме английского знает французский, немецкий, итальянский. Зачем же ей так необходимо скрывать тот единственный язык? Может, просто ей хочется иметь преимущество передо мной, чтобы понимать, о чем я говорю? А может, перед прислугой делает вид, чтобы знать, что о ней говорят?» Я встревожилась. «А может быть, вы о чем-нибудь проговорились в ее присутствии? Успокойся. Я достаточно осторожен. Так ты говоришь, пан Довгерт о ней хорошего мнения? Во всяком случае, ничего плохого о ней не сказал. Да, на его мнение можно полагаться. Когда-то он считался одним из лучших дипломатов». Я ехидно улыбнулась. «Так же, как вы считались одним из лучших знатоков женщин». «Милая моя, твои издевки напрасны. Каждый знаток женщин точно знает о них только одно, что они таят в себе неограниченное количество сюрпризов. И в этом заключается ваша самая большая привлекательность. Но поговорим серьезно. Я подумал, не раскрыть ли нам слегка карты. Может, следовало бы сказать ей, по крайней мере, что маскарад с польским языком не удался. А зачем ей это говорить? Ну, хотя бы для того, чтобы, в свою очередь, спросить, зачем она это делала. Я думаю, лучше подождать. А прежде всего нужно выслать в Брюссель информацию, которую я получила от дяди Довгерта. Это очень облегчит их дальнейшие поиски. Разумеется, — согласился дядя. Сейчас я напишу им. Нам уже многое известно об этой даме. Вижу, ты проявляешь нетерпение. Не стоит. Поспешность здесь противопоказана. Я покачала головой. У меня иное мнение. Ошибаешься, малышка. Если бы с ее стороны угрожала какая-нибудь серьезная опасность, если бы она торопилась, то давно бы уже воспользовалась тем оружием, которое находится в ее руках. Похоже, ей не особенно нужно компрометировать Яцека. Думаю, она ведет с ним переговоры. Но о чем? Дядя пожал плечами. Вот этого я не знаю. Если не о деньгах, то можно предположить, что речь идет о том, чтобы вернуть Яцека. О чем еще они могли бы договариваться? Во всяком случае, определенно, она его не торопит. Согласилась же на его командировку в Париж, потом в Беловежу, упомянула даже, что вскоре собирается провести несколько дней в Кренице, так как якобы интересуется ею со времени, когда там бывали наследники голландского престола и князь Бернард. Вчера я спросил у нее, как долго она собирается оставаться в Польше, ответила, что еще не думала об этом, следовательно, в ближайшее время она не планирует свой отъезд. Так что у нас есть время, и мы можем ждать, особо не опасаясь. Но чего ждать? Прежде всего, информации из Брюсселя. Уверен, что скоро мы сможем узнать нечто интересное, чем мы сможем с большим эффектом припугнуть мисс Норман. Разочарованная я попрощалась с дядей. Ждать и ждать. Не говоря уже о том, что ожидание вообще не в моем характере, я, наконец, хочу знать что-нибудь. На меня иногда находит такое, что хочется просто пойти к той женщине и заявить обо всем ей прямо в глаза. Имею на это полное право сказать бы ей, чего вы хотите от моего мужа, зачем шантажируете его, и если когда-то действительно вас соединяли какие-то чувства, то вам не удастся меня убедить, что они у вас еще сохранились. Интересно, а вот что она могла бы мне на это ответить? Во всяком случае, у меня есть преимущество перед ней. Но с юридической точки зрения приоритет принадлежит ей. Яцек приехал во второй половине дня. Много рассказывал мне об охоте, о своих беседах с немцами. О Черном море он, конечно, не вспоминал, и из-за этого мы даже немного поссорились. Яцек старался убедить меня, что женщинам не следует интересоваться политикой, потому что они в ней не разбираются. Смешной аргумент. Его тетка Магдалена или мама, конечно, не разбираются. А если взять, к примеру, Данку? Женщины не разбираются в политике. Я совершенно убила Яцека, сказав: «А кто же был лучшим политиком, чем Екатерина Великая, английская Елизавета или королева Виктория? В то время, когда они правили, их страны достигли наибольшего расцвета и мощи. Разница между ними лишь та, что их головы украшали короны. Если бы я была королевой Польши, а ты, например, моим министром или князем мужем, то вынужден был бы беспрекословно исполнять мои директивы. И уверяю тебя, что результаты были бы гораздо лучше, чем при мужском правлении». Яцек заметил: именно при мужском правлении женщины чересчур рьяно вмешиваются в политику, поэтому часто происходят ошибки. Во времена Екатерины правили ее фавориты, во времена Елизаветы тоже мужчины, которых, правда, она умела подбирать. А с Викторией князь Альберт делал, что хотел. «И что из этого следует? А то!» — усмехнулся Яцек с притворной галантностью, — что вы должны царствовать над нами, а не руководить. Я пожала плечами. Досадно, что ты не знаешь истории. Так вот, все эти три женщины-монарха руководили, а в политике их плюс заключается в том, что они умели подбирать себе фаворитов. Если бы я была королевой, то выбрала бы себе... Здесь, к сожалению, я вынужден прервать повествование пани Ганки Реновицкой. Она упомянула несколько широко известных в обществе фамилий. Правда, я не сомневаюсь, что каждый из них был бы счастлив получить титул фаворита такого очаровательного монарха, и даже в том случае, если бы она им не была. Но большинство из них — женатые люди. Читателю нетрудно догадаться, что, публикуя дневник пани Ганки, я не могу подвергнуть этих уважаемых и милых людей опасности возникновения домашних конфликтов. Жены не любят, чтобы их мужья были фаворитами, хотя бы в перспективе. Другая причина, заставившая меня вычеркнуть названные пани Ганкой фамилии, заключается в том, что мне бы не хотелось внушать польской общественности потребность в изменениях согласно мнению пани Ганки. Эти изменения охватили бы такой широкий диапазон, привели бы к таким рискованным передвижениям на разных высоких должностях, что это грозило бы серьезным беспорядком. Достаточно сказать, что вопросы культуры и искусства в этом случае оказались бы в ведении некоего, пусть и красивого, ротмистра, одного из лучших полков кавалерии. Международными делами занялся бы некий молодой граф, бегло владеющий несколькими языками. Оборона страны была бы доверена известному легкоатлету, а главное руководство страной почила бы в руках одного из лучших варшавских актеров, который так блестяще играл роль Юлия Цезаря. Не хочу, однако, ни в коей мере подвергать сомнению правильность взглядов пани Ганки и прошу извинить меня за некоторое сокращение в ее дневнике. «Будь спокоен», — добавила я. «Под моим руководством не было бы, например, безработицы. Вы, мужчины, считаете трудными такие проблемы, которые сами подсказывают правильное решение. Вот что может быть легче, чем ликвидировать безработицу? Достаточно объявить, что каждый, кто не хочет работать, отправится в тюрьму. Или, к примеру, те споры с украинцами. Не волнуйся. Если б я с ними поговорила, то наверняка сумела бы их убедить, чтобы они сидели спокойно, а дипломатии говорить нечего. Я ручаюсь. Если бы вместо Брианда, например, Даниэль Дарью взялась основать Соединенные Штаты Европы, то мы давно уже имели бы такие штаты, а все войны были бы отменены.